Великие мессианские тексты. Шалом. Приглашаем вас к изучению великих мессианских текстов, взятых из израильских пророков. На протяжении некоторого времени мы изучали чудесную 53 главу пророка Исаии. Раб Иеговы, который открывается нам в этой главе, является праведным рабом. Он также является страдающим рабом. Теперь мы внимательно посмотрим на будущую славу этого раба. Начиная с 10 стиха 53 главы мы читаем: «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению». В этом великая тайна, которую мы совершенно не поймем, пока наши духовные глаза полностью не откроются в присутствии живого Бога. Здесь страдание того, который не совершил насилие, страдание того, кто невиновен, но здесь также страдание невинного от любящей и праведной руки Бога. Бог отдал Своего Сына на страдание за грехи всего мира. Богу Отцу было угодно отдать раба Сына как жертвоприношение за грех. Господь не только поразил его и предал мучению, но таким образом исполнил свое желание. Он пришел, чтобы исполнить волю Отца, и так она была исполнена. Эта жертва повинности была принесена не за грехи раба, но за грехи грешников. Жертвоприношение не смягчило гнева Бога, а лишь удовлетворила его праведность. Божий закон требует смерти за грех, ибо возмездие за грех – смерть. Божья праведность требует, что только смерть может искупить грех, только кровь может искупить душу. Но праведный раб, который сам является совершенной жертвой, замещает виновных грешников. Он умер за всех грешников. Теперь мы видим благословенные результаты заменяющих страдания и искупительной смерти Мессии, как это дальше открыто в 10 стихе. Он узрит потомство долговечное. Это потомство раба Иеговы, не его телесная семья, но семья духовная. Своей смертью он принес жизнь вечную для всех, кто находится по покровам его жертвы. Автор послания к евреям говорит, что предстоящий основной радостью для него было привести многих сынов во славу. Ради этого он претерпел крест. Знак доказательства принятия жертвы раба Иеговы находится в утверждении. Он даст ему долгоденствие. Он отдает свою душу за смерть. Он отторгнут от земли живых. Он мертв и похоронен в гробнице богатого человека. Однако теперь он жив, и его дни будут продолжаться. Как это может быть? Потому что все это произошло в точном исполнении Священного Писания. В 15 псалме 10 стихе написано: «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». И опять в 20 псалме: «Он просил у тебя жизни, ты дал ему долгоденствие на век и век». Относительно этого текста раввин Янаван в своем Торгуме и Камши в своем комментарии объясняет, что выражение долгоденствия относится к жизни в будущем мире. И так оно и должно быть, ибо оно на век и век. Сам Моисей сказал: «Не бойся, я первый и последний, живый и был мертв, и вот жив во веки веков. Аминь, и имею ключи ада и смерти». Воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой Его. Другими словами, Божья воля и миссия, на которую он был послан, им полностью исполнена. Позвольте мне упомянуть стихи из предыдущих глав пророка Исаии, относящихся к служению этого раба Иеговы. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него и возвестит народом суд. Я Господь. Призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы». Опять Бог говорит: «И ныне говорит Бог, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова, и чтобы Израиль собрался к нему. И он сказал: мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Яковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». Благосостояние раба Иеговы угодно Господу. Дело раба Иеговы – принести свет язычникам, а также тем, которые во тьме, освободить узников от силы наказания греха. Он освобождает людей, и слово Его, спасение, простирается до концов всей земли. Великий апостол Павел в Новом Завете провозгласил: «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». Пророк продолжает говорить нам о завершенном труде раба Иеговы. «Через познание Его Он праведник, раб мой, оправдает многих». Или, вероятно, более дословно, «Познание Его сделает многих праведными». Какое это познание? Это познание Бога личным образом. Это не только просто знать о Нем. Это не только понимание разумом или интеллектуально разумом, но это духовное, сердечное знакомство с Ним, основано на опыте и практике. Это применяется лично верою. Многие люди, с которыми я говорил, имеют общее понятие о Боге, а иногда это только их мнение. Это знание является действительно о Боге их собственного вымысла, а не о Боге Священного Писания. Мессия Христос сказал: «Это не есть жизнь вечная, да знаю Тебя единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Апостол Павел молится, чтобы познать Его и силу Его воскресения. Победа раба Иеговы далее описывается в последующем стихе этой главы. «Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть». Этот стих возвращает нас к началу 52 главы и представляет личное возвышение раба Иеговы, который был пренебрежен и отвергнут людьми. Его награда воздастся рукою Отца. «Я воздам ему». Его частью будет многие из его собственного израильского народа и люди из других народов. Познание его прострется до концов земли. Его часть с великими земли напоминает нам земных царей, описанных во втором псалме. Они восстанут против Бога и против его миссии помазанника. Но он сокрушит их, и придет день, когда они преклонятся пред ним. Язычники будут его наследием. Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли. Падут пред ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах, и поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему. Заключительная заметка о рабе Иеговы очень важная. Из-за преступников сделается ходатаем. Это дело ходатайства является делом, которое началось и которое будет продолжаться. Это было на кресте, когда Иисус, Мессия, молился молитвой ходатайства: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Здесь Он ходатайствовал за преступников. И по сей день Он продолжает ходатайствовать за всех, кто призовет Его. Этот раб Иеговы, одесную Отца на престоле, ходатайствует за нас. Как мне, дорогой друг, привести вас к тому, чтобы вы видели, что весь труд этот раба Иеговы для вас. Это для вас преступника. Он был причислен к преступникам. Он взял на себя весь ваш грех, преступление. Он умер за вас, живет для вас и ходатайствует за вас. Один из учеников Иисуса по имени Фома упустил возможность видеть Мессию после его воскресения. Как-то он пропустил собрание, и он не поверил своим собратьям, которые рассказали ему, что они действительно видели воскресшего Господа. Он сказал: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». Блаженный Господь явился опять на следующей неделе, и на этот раз присутствовал Фома. Фоме не надо было прикоснуться к Мессии, но когда он увидел раны на руках и пронзенный бок, он не мог сделать ничего более, как пасть пред Иисусом и сказать: «Господь мой и Бог мой». Господь ответил: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны и видевшие, и уверовавшие. Какое блаженство, когда глазами веры мы видим Его и преклоняемся пред Ним. Преклонитесь ли вы сегодня пред праведным рабом Иеговы? Прославьте Его святое имя. Шалом».